«Слушай», — оживился Хавьер, меняя тему. Он вообще был легким собеседником. «Говорят, Израиль — столица подделок русского авангарда. И там у вас какая-то мастерская, чуть ли не в Газе, где трудятся в поте лица рабы из России». «В Газе?» — Кордовин улыбнулся. «Хорошая мысль. Мастерская в секторе Газа, где уже точно никакие силы небесные, кроме Аллаха и пророка его, тебя не достанут». «Не слышал. А с каких пор тебя интересует русский авангард и тем более подделки? Тебе что-то всучили?» «Да нет, просто Таня стонет и ругается. Говорит, практически каждый аукцион, каждые торги поставляют до 20% поддельных лотов русского искусства. Какие-нибудь Шишкин с Айвазовским стали сегодня сущим проклятием. С чего такой бум?» Кордовин усмехнулся, оторвал кусочек от ломтя белого хлеба на тарелке. «Все с того же, Хавьер, с денег. Разбогатевшие россияне желают покупать только тех художников, которых помнят по учебнику «Родная речь». Не забыл еще такой? Ты ведь тоже по нему учился. А фокус в том, что в 19 и 20 веках русские художники после нашей академии учились в качестве пенсионеров в ихних академиях и сидели в какой-нибудь дюссельдорфской или парижской школе рядом с западными художниками. Понимаешь? Учились вместе и писали, в принципе, одинаково. Так к чему мучиться? Писать картину, старить ее всякими немыслимыми способами, придумывать провинанс? Зачем нам весь этот геморрой? Покупаем на аукционе в Германии картинку соседа Шишкина по дюссельдорфской школе, и реставратор за весьма небольшую мзду убирает подпись немца и рисует тебе подпись Ивана нашего Ивановича. Дешево и сердито. Материалы старые. Леса, лесочки везде одинаковые. Мишки бегают и носят бревнышки. Сюжеты слизаны друг у друга. Они же за соседними мольбертами сидели, художники-то. А живопись все одна и та же. Эксперт смотрит на уровень исполнения. Стиль, время, все совпадает. А поскольку из русских художников самостоятельными были разве что Врубель и Филонов, то афера приобрела пугающие масштабы. Да, но речь-то уже не только о Шишкине, а и Айвазовском. Подделывают всех. А Филонова что, не подделывают? Кордовин усмехнулся, помедлил. Отправил в рот кусочек хлеба, задумчиво прожевал. «По поводу Филонова», — проговорил он, — «я вспоминаю благословенные 90-е, вернее, конец 80-х. Авангард уже входил в моду и в цену, но никто еще не шастал по заграницам. Вездесущие европейские эксперты еще дремали в своих музеях. Почти все собрание Малевича было за границей, все специалисты по нему за границей. Филонова же вообще никто не видел, можно сказать, никогда». А в Русском музее в Питере была собрана большая коллекция Филонова. Сестра подарила. Когда-то ей обещали персональную выставку художника. Разумеется, обманули. Ну и лежали работы в запасниках. Ты-то знаешь, что такое запасник музея, да еще такого музея, как русский. Это могильник. Стеллажи и стеллажи, сотни метров стеллажей. Когда надо было место освободить, такое бывало. Сжигали работы, как книги в Средневековье жгли. Многое спасал Резвун, Федор Нилыч, директор по научке. Вынимал из картотеки карточки работ, которым грозила опасность, расфасовывал папки по полкам, часть вещей отправлял в периферийные музеи. На папках с рисунками Филонова сидели девочки-сотрудницы музея. У каждой под попкой был свой Филонов. А технологическая экспертиза в начале 90-х существовала у нас только для старых мастеров. Резвун был чуть ли не первым из музейщиков, кто выехал тогда за рубеж. И вот. Ведут его по залам Людвиг музея, демонстрируя коллекции. И он утыкается носом в рисунки Филонова, которые, и он точно это знает, в данный момент находятся в Русском музее. «Как!» — вскричал потрясенный Резвун. «Мне известно, кто сидит на этих рисунках. Я знаю попу, которая их греет». В то же время он, недюжинный специалист, видит, что на этой конкретной немецкой стене висят-то как раз подлинники. Кева, Хавьер слушал едва ли не с восхищением. Ты хочешь сказать, что некто виртуозно скопировал 5 рисунков, продав подлинники Людвигу музею? Именно, Чико. Кордовин улыбнулся, взял вилку и вернулся к своим креветкам. Он испытывал некоторое удовольствие, пожалуй, даже чувственное удовольствие от этого опасного разговора. Правда о том, что разговор опасный, Хавьер, Агнец и Тюфяк, никогда не узнает. Он и в страшном сне не заподозрит, кто мог так скопировать Филонова, что многие годы о подмене в русском не ведали не только попки пресловутых сотрудниц, но и серьезные специалисты. «Вот видишь?» Хавьер вздохнул, как ребенок, который дослушал интересную сказку, так и не выяснив, остался ли в живых главный герой. «Аукцион! Тот ведь декларирует, что несет ответственность. Во всяком случае, если в течение 5 лет со дня продажи ты явишься с неопровержимыми доказательствами, что приобрел фальшивку...» «А что такое неопровержимые доказательства?» — насмешливо перебил он Хавьера. «Мнение 2 экспертов, 3 экспертов, небольшого взвода экспертов». «Да нет, конечно, имеется в виду полная технологическая экспертиза, которая стоит бешеных денег, и между нами говоря, отнюдь не бесспорно». Напрасно они здесь развесили гирлянды этого копченого мяса. Запашок так и вьется, и кружит. А может, человеку даже и полагается пребывать в пещерной воне? Как только он начинает кропить свою жизнь дезодорантом и прочими воспарениями, над ним разверзается озоновая дыра. Я тебе покажу благоухание, падла. На подделке, лениво заметил Кордовин, существует и другая точка зрения. В начале 80-х у нас в академии один профессор, химик по образованию, читал реставраторам курс под названием «Фальсификация живописи». Ему, понимаешь, было плевать на этику и законность. Его гениальная идея заключалась вот в чем. Россия необъятна и глубока. Все люди не могут приехать в Москву или Питер любоваться на подлинники, так что не грех предоставить им возможность наслаждаться безупречными копиями. Хавьер хмыкнул и отозвался. «Любопытно, в этом что-то есть». «Есть, есть», — кивнул Кордовин. Только в деканате вдруг спохватились, и профессора погнали поганой метлой. «Он ведь учил и практическим вещам, понимаешь? Подвергать пигменты термическому воздействию, например. Это от него мы узнали, что существует лак, который вызывает кракелюр». «Ну, довольно, пора прекратить странный разговор. Достаточно ты наигрался с этой мышкой». Минут через 20 Хавьер заспешил, засобирался. Надо послушать, что там еще выдумали умники про нашего бедного грека. «Ты не пойдешь?» — спросил он, поднимаясь. «Да нет, я сыт. Погуляю». «Слушай, Хавьер, там у вас в Прадо, между прочим, висят рядом 2 небольших Веласкеса. Оба сады виллы Медичи. Но разные пейзажи.